Что случилось?» И снова я решила. Лучше всего правда, пусть даже не полная. Я была слишком потрясена, чтобы притворяться. Мол, провела тихий, небогатый событиями день, общаясь с флорой и фауной. Медведя видела. Хотелось говорить спокойно, но дрожащий голос в любую минуту грозил сорваться на виск. Вернее, не медведя, а какую-то разновидность волка. Их было пять. Огромный черный, темно-серый, темно-бурый. С расширившимися от ужаса глазами папа шагнул ко мне и обнял. «Ты в порядке?» Я неуверенно кивнула. «Расскажи, что случилось?» «Они меня не тронули, ушли. Я бежала, не разбирая дороги, и падала, падала, падала». Папа судорожно прижал меня к себе. «Волки!» Наконец пробормотал он. «Что?» «По словам егерей, следы вовсе не медвежьи, скорее волчьи, только слишком большие. Те, что я видела, просто огромные. Сколько, говоришь, их было?» «Пять». Нахмурившись, папа покачал головой и безапелляционным тоном объявил. «Больше никаких походов». «Да-да, конечно», — энергично закивала я. Чарли позвонил в участок доложить о том, что я видела. Насчет места, где произошла встреча с волками, пришлось соврать. Я сказала, что шла по северной тропе. Не хотела, чтобы папа знал, как далеко я забрела, несмотря на его запреты. И что еще важнее, чтобы кто-нибудь бродил там, где, возможно, караулит меня Лоран. «Есть хочешь?» — повесив трубку, спросил Чарли. Я покачала головой, хотя с утра ничего не ела. «Слушай, ты ведь говорила, что Джейкоб сегодня на целый день уезжал». «Со слов Билли?» — кивнула я, удивленная таким вопросом. Папа испытующе заглянул мне в глаза и, судя по всему, увидел в них нечто полностью его удовлетворившее. «Ага. В чем дело?» — в моем голосе звучало опасение. «Похоже, папа намекает, что я врала ему утром, и не только насчет Джессики. Сегодня, заехав за Гарри, я видел у магазина Джейкоба с какими-то приятелями. Помахал, однако меня не заметили. Они там спорили и даже ругались. У Джейкоба был такой странный вид, расстроенный, что ли. И вообще он изменился. Вот как парни растут. Как не встретишь, всякий раз чуть ли не на 10 сантиметров выше». «Джейк с друзьями собирался в Порт-Анджелес на какой-то фильм. Наверное, они встречались у того магазина». «Угу». Чарли наконец прошел на кухню, а я думала, что Джейк спорил с друзьями. Вдруг с Эмбри Сэма обсуждал. «Может, поэтому не захотел меня сегодня видеть? Если дело в Эмбри, и они помирятся, буду только рада». Прежде чем подняться к себе, я проверила замки. Глупость какая, разве замок спасет от сегодняшних монстров? Ну, если только ручка на минуту остановит. У волков же пальцев нет. А если нагрянет Лоран? Или Виктория? Упав на кровать, я дрожала так сильно, что о сне можно было и не мечтать. Сжавшись в комочек под тонким одеялом, я попыталась разобрать ужасающие факты. От меня ничего не зависит. Не помогут ни друзья, ни строжайшие меры предосторожности. Спрятаться негде. С содроганием сердца я поняла, что в такую ужасную ситуацию еще не попадала. Причем риску подвергаюсь не только я, но и Чарли. Папа, мирно спящий в соседней комнате, стал почти такой же мишенью. Запах приведет их сюда, вне зависимости от того, окажусь я дома или нет. Меня колотило так, что зубы стучали. Чтобы успокоиться, я представила невозможное. Гигантские волки поймают Лорана и растерзают бессмертного призрака, как обычного человека. Мысль абсурдная, и все-таки она успокоила. Если волки не подкачают, Виктория не узнает, что меня бросили. Если Лоран не вернется, подумает, я до сих пор под охраной Калинов.